вы должны чувствовать всю ответственность за войну. Вы понимаете, конечно, что целью моего приезда не является запугивание. Но, наверное, выхода из ситуации, кроме эвакуации иракских войск, нет. Саддам Хусейн отреагировал так. Если передо мной стоит только такая дилемма, либо встать на колени, капитулировать, либо воевать, я выберу второе. Вместе с тем Хусейн заметил, здесь хочу передать то, что было сказано им почти с стенографической точностью. Как реалист я представляю себе, что при определенных обстоятельствах можно пойти на вывод войск. Но я не могу пойти на это, если такой уход не будет обусловлен решением палестинской проблемы. Однако хочу уточнить, что речь идет о начале переговоров с повесткой дня, содержании и формы решения палестинской проблемы. Без определенности в этих вопросах нельзя решать кувейтскую проблему. «Вы понимаете, — добавил он, — что после того, как я отказался от всех результатов восьмилетней войны с Ираном и вернул прежнее положение, которое было до ее начала, иракский народ не простит мне безоговорочного вывода войск с Кувейта. Как быть с выходом к морю, — спросит меня. Если иракский народ безоговорочно принял то, что просто так отданы все результаты кровопролитной войны с Ираном, то он согласится и с вашим решением по Кувейту, — парировал я. Еще я сказал Хусейну, что так называемый «живой щит» из иностранных заложников, насильственно удерживаемых на военных и других стратегических объектах, не предотвратит американского удара в случае отказа вывести войска из Кувейта. Подчеркнул, что такими действиями он окончательно настроил против себя весь мир. Саддам промолчал в ответ, но задумался. В октябре началась либерализация политики в отношении некоторых групп иностранных заложников. Эта тема получила конкретные очертания во время нашей второй встречи 28 октября, о чем будет рассказано позже. Ночью в кабинете советского посла мы обменивались мнениями по поводу телеграммы, которую предстояло отправить по итогам разговора в Багдаде. Конечно, мы были рады тому, что решился вопрос с эвакуацией советских специалистов. К этому моменту уже был на месяц вперед согласован график рейсов Аэрофлота в Багдад, который, как показали события, иракцами неукоснительно соблюдался. Все без исключения отмечали, что удалось довести до сведения Саддама целый ряд фактов, аргументов, обратить его внимание на те стороны событий, о которых он мог и не быть информирован. Утром я ехал на аэродром стариком Азизом в его машине. Он сказал мне: «Саддам Хусейн рассчитывает на конкретные предложения. Мы ждем продолжения контактов». «Тарик, а не повторишь ли ты все это при нашем после на аэродроме?» — спросил я. «Для чего?» «Мы летим самолетом. Твое сообщение важное. Лучше продублировать его шифротелеграммой в Москву. Так будет надежней». Тарик выполнил мою просьбу. Миссия продолжена. Возвратившись в Москву вечером 6 октября, я сразу же подробно доложил Горбачеву о встречах в Багдаде. Во время доклада родилась идея ознакомить с моими наблюдениями президентов Буша, Миттерана, Мубарака, Асада, короля Саудовской Аравии Фахда, а затем вторично встретиться с Хусейном. Проработать инструкции для поездок было поручено Шеварднадзе и мне. Министр иностранных дел болезненно воспринял идею о моей миссии. Наши отношения особенно осложнились после того, когда в присутствии Рыжкова и Крючкова мы обменялись любезностями. В ответ на его резкое замечание, что на Ближнем Востоке нужно действовать непредлагаемыми мною методами, которые якобы ведут к провалу всей советской политики,